Другой вопрос. Практично ли это? Может ли знание духа осуществиться в современном обществе? Но позвольте сказать, истина не обязана преклоняться перед каким бы то ни было обществом, древним или современным. Общество должно преклониться перед истиной или умереть. Любые сообщества и любые существа должны основываться на истине, но истина не должна приспосабливаться к ним. Если такая высокая истина, как бескорыстие, не может осуществляться в обществе, то лучше бросить это общество и уйти в лес. Этим человек проявит свое мужество. Есть два рода мужества. Первый состоит в том, чтобы при необходимости уметь броситься на пушечное жерло. В этом отношении тигр и волк смелее человека. Но есть другой род смелости – духовный. Царь-завоеватель совершил нашествие на Индию. Его учитель попросил его найти несколько индийских мудрецов. После долгих поисков он нашел очень старого человека, сидящего на камне. Царь поговорил с ним немного, остался очень доволен его рассуждениями и попросил его пойти с ним в его страну. «Меня совершенно удовлетворяет этот лес», — сказал старик. «Я царь всего мира, я дам тебе деньги, почести, богатство. Меня не интересуют эти вещи». «Но», — сказал царь, — «если ты не пойдешь со мной, я велю убить тебя». Старик расхохотался. «Вот самая глупая фраза, когда-либо тобой сказанная. Ты не можешь убить меня. Меня не может ни сушить солнце, ни сжечь огонь. Никакое оружие не может меня убить, так как я нерожденный, бессмертный, всемогущий, вездесущий, вечно живущий дух.